Событийно Буян был островом неучтенным, фигурировавшим, однако, в фольклоре доброго десятка смежных реальностей. Открыл его в преснопамятные времена некий поморский рыбак Ивашка Дуйдоветру, который спьяну в небывалое даже для своих мест северное сияние вышел на хлипком баркасе поохотиться на моржей. Моржи Ивашка не добыл, но зато провалился в пространственно-временной колодец. Как отважному рыбаку и охотнику удалось воротиться домой, это покрыто мраком. Ивашка, однако, вернулся и увиденное даже изложил на берестяной грамоте, которую год назад случайно обнаружил в монастырских подвалах Архангельск. Ничего путного из грамотки, впрочем, извлечь не удалось. Излагал свои мысли Ивашка так же плохо, как и добывал моржей. Упоминал он, правда, стеклянные рифы и дракона. Прилагался к грамотке еще и кусок странной кожи. Впрочем, мореходам посчастливилось и того меньше. На остров натыкались раз 10, однако исследовать не решались. Ничего необычного в этом не было. Слава о Буяне ходила дурная. Даже то, что он не был отмечен на картах и лоциях, никого особенно не удивляло. И не такое случалось в жизни с мореходами, народом смелым, тертым и бывалым. Дурная слава же была в том, что когда иной капитан корабля все-таки собирался высаживаться на этот остров, то, как правило, тут же бесследно исчезал. И все эти галеры, ладьи, эсминцы, минные заградители и прочие посудины на всех парах, под всеми парусами и на всех веслах отваливали в сторону и ложились на курс подальше от острова. Худая слава и название острова закрепились за этим клочком суши накрепко. Лет 40 назад Скуратов, всерьез заинтересовавшись островом, вызвал из Лукоморья на профилактическую беседу в родные подвалы Кащея, чье имя подозрительно часто фигурировало в связи с Буяном. После 10-минутного душевного разговора обе стороны достигли полного взаимопонимания. Малюта, аккуратно поддерживая бессмертного под локти, вывел его на белый свет, где тот уважительно и подобострастно попрощался со Скуратовым и, прижимая к разбитому носу платок, торопливо ушел. А Малюта с чистой совестью доложил начальству о полной и абсолютной непричастности Кащея к дурной славе Буяна. Злобный старик, оказывается, об острове не имел ни малейшего понятия, а версию о хранимой там своей смерти распространял исключительно для прополки рядов потенциальных киллеров из числа придурковатых соискателей богатырской славы.